Один его Шурин пал на фронте, другой принц Бертольд фон Баден тяжело ранен. Брат Маргариты, принц Филипп, служил в британском флоте, и родственники из-за границы начали налаживать с ними связь. Нашлась комната для мама и папа. Павел и я расположились в гардеробной хозяина, а наши спутники получили удобные места во дворцовых помещениях. Здесь мы могли остаться на несколько дней и дать отдых лошадям. Состояние моего здоровья было еще не вполне нормальным, но защищенность и покой, а также первая теплая ванна в течение всего пути и первые чистые льняные простыни с тех пор, как мы покинули Кёнигсвард, и прежде всего родственное по духу и приятное общество наших хозяев быстро поставили меня на ноги. Сейчас мы могли подумать, как отправить своих родителей в Баден-Баден, так как уже год назад я заказала для них комнаты по соседству с городом. К счастью, приехал как раз знакомый хозяев, будущий изобретатель и изготовитель клея уху, продукта, который превратил его начинание в фирму с мировым именем и принес ему позднее богатство. Он ехал как раз в Баден-Баден на грузовике через Лангенбург и пообещал доставить папа и мама скорейшим путем к месту назначения. Это было непростое прощание, так как после всех перенесенных опасностей мы шли навстречу неизвестному будущему, но я успокоила обоих, что наше расставание ненадолго. Как только я встану на ноги в Йоганнесберге, я приеду к ним, и там мы посмотрим, что делать дальше. Когда однажды утром я пошла гулять с Маргаритой и ее близнецами, она вдруг отпустила детскую коляску и побежала к джипу, чтобы броситься в объятия американского офицера, сидевшего за рулем. Это был друг юности, Павел Чевчевадзе, который приехал, чтобы разузнать, как живется ей и Фридель. Такое искреннее, открытое, сердечное приветствие повергло в изумление всех присутствующих, как американцев, так и местных. Они стояли, разинув рты. Наполовину русский, наполовину грузин, с бурным кавказским темпераментом, Чевчевадзе полностью завладел вечерней беседой. Военные песни, остроумные подражания, цыганские песни так и сыпались из него. Потом вдруг он впал в глубокую задумчивость, которая также неожиданно овладевает русскими и также быстро проходит. Быстрая смена детской веселости и задумчивость мудреца вводили, вероятно, в заблуждение его слушателей. Для меня эта встреча была такой, словно я встретила брата. Только оккупационные власти обладали нормальными возможностями связи. Для нас же в течение месяцев не было ни телефона, ни почты. Новости передавались из уст в уста, как в стародавние времена, и у каждого было что рассказать о невероятных приключениях и событиях. Так и мы принесли с собой новости о последних событиях в нашей местности, а сами, в свою очередь, жадно интересовались тем, как здесь, на Западе, люди пережили конец войны. С продолжением пути мы не слишком спешили, мы помнили испанскую пословицу «Лучше жить с тем, что есть, чем искать лучшего, которого еще никто не знает». Но наши французы сидели редком на перилах моста, как вороны на шесте, и постоянно торопили. Когда поедем дальше? Подстегиваемые этим «вокс попули», гласом народа, мы не могли уже больше тянуть. Хозяин дал нам письмо своему служащему в Вейкерсхайме, где находился замок XVI века в стиле Ренессанс, расположенный на окраине одноименного городка. Мы прибыли туда вечером в 7 часов, как раз перед началом действия комендантского часа. Огромное здание было похоже скорее на музей, чем на господский дом. В предвоенное время, и вскоре после этого снова, его посещали многочисленные группы туристов, которые в тапочках скользили мимо открытых дверей, чтобы бросить взгляд в комнаты, отгороженные толстым красным шнуром. В замке содержалось внушительное собрание рыцарских доспехов, оружия, фарфора и мебели времени их изготовления. Рыцарский зал с его фантастическими фресками и стенами в жизнерадостных красках, вкупе с оленями величиной с натуральных, которые возвышались на колоннах из искусственного мрамора, походил на монументальный торт к детскому дню рождения. Парадная кровать на втором этаже была застелена мягкими, как шелк, простынями, на них высоко взбитые подушки с белыми кружевными воланами. Но артиллерийский снаряд выбил часть стены, и сейчас здесь зияла огромная дыра. Пыль и осколки были убраны самым тщательным образом. Погода была теплая. Когда мы лежали в этой большой кровати под обтянутым бархатом, изогнутым балдахином, то могли смотреть из-под выцветших, карминно-красных шелковых занавесок над нею на освещенные луной поля.